Вертинский, Познанский. Ленинград, 5 мая 1957 года. Милая Полина Евсеевна, только что получил ваше письмо с анкетами и спешу ответить. К моему величайшему сожалению, ехать с вами в Югославию я не смогу. Перед самым моим отъездом из Москвы выяснилось, что операцию рук, о которой вам известно, профессор Вишневский, может сделать мне только в начале июня, так как дальше он уезжает на медконгресс за границу, и когда вернется, неизвестно. Переносить эту операцию нельзя на более поздний срок, так как болезнь запущена, и всякое промедление грозит тем, что мне окончательно сведет пальцы, и тогда уже никакая операция не поможет. Поэтому на 1,5-2 месяца я вынужден выбыть из строя. Вам придется передать эту роль другому актеру. Все это очень печально, но, увы, ничего не поделаешь. Передайте Леониду Давидовичу мой сердечный привет, ни пуха ни пера, картине и горькие сожаления товарищам. Вслед за письмом отсылаю вам обратно сценарий и анкеты. Жму вашу руку, Вертинский. Примечание. Предполагалось участие Вертинского в съемках фильма «Олека Дундич». Леонид Давидович Луков, кинорежиссер. Вертинский дочерям. 5 апреля 50-го года. Мои обожаемые доченьки, я по вас страстенно соскучился. Уже съел все ваши конфетки, и теперь целые дни думаю о вас и целую ваши карточки. Я пою концерты, зарабатываю вам денежки на дачу, где мы купим корову, которую будет доить Ольга Алексеевна, и кота. Как вы учитесь, как себя ведете, напишите папе. Мне будет очень приятно получить от вас письмо. Слушайтесь маму и бабу, и Ольгу Алексеевну, и не обижайте друг друга, не огорчайте папу. Ко мне на концерт приходил кот Федул. Он уехал с Курильских островов, потому что мышей там мало, а рыбы он не любит. Он поступил в оперу, где и будет петь, а жена его Феклуша сделалась балериной, танцует балет «Лебедячье озеро». Летом они всей семьей приедут к вам в Анапу купаться в песке, потому что воды они, коты, не любят. Сшили ли вам уже штанишки для улицы или нет? Как поживает Володька и серая птичка? Давайте им каждый день булочки. Спасибо вам за телеграмму, что поздравили папу. Хотя в день своего рождения я был в поезде и получил ее уже по приезде в Свердловск на 3 дня позже. Будьте умницами, слушайтесь старших и не забывайте своего папу и пишите мне. Крепко целую вас, мои крошечки, радость и свет моей жизни, да сохранит вас Господь Бог, ваш папа Саша. Настя Вертинская. Дорогой мой Воробушкин, посылаю тебе привет из Ялты. Тут тепло, светит солнышко, я простужен, кашляю, но все ж пою свои кацеты. Вспоминаю своего воробышка и рычу, как старый Лева, что он не прилетает. Купил вам ракушек. Целую тебя, моя радость, крепко-крепко, папа. Мой маленький, дорогой Воробушкин, спасибо тебе за письма. Мы с мамой очень обрадовались им. Я пою концерты, а мама ходит по Киеву и ест клубничку. Меня не обижает, она купила вам чудные мисочки и тарелочки. Мама скоро приедет к вам, а я в августе. Мы очень скакучились по своим муням-пуням. Как я рад, что вы обе стали такими умницами. Хорошо кушаете, а главное, что вы слушаетесь бабу. Я показываю маме свой Киев, и вчера мы видели дом, где я родился. Когда вы с Бибой подрастете, я тоже возьму вас в Киев. Здесь очень жарко, и мне трудно петь, но успех большой. Целую тебя крепочка в масявочку, и в носик, и в косички, и в бантики. Ты же моя любимая младшая дочь. Будь здоровенькой и не ходи в море без бабы. Бабу и Бибу поцелует меня твой папа Саша. Мои дорогие любимые доченьки, Биби и Настенька. Я сегодня